успех равняется x работа плюс y игра на скрипке плюс z умение держать язык за зубами. Увы, кроме первой составляющей, для меня эта формула совершенно неприемлема. Особенно запомнился мне визит к Дао американского журналиста, который был весь обвешан фотоаппаратами. Дао с Таней близнец находились на террасе, а я с Гариком на крылечке. Окна на террасе были растворены, и до нас долетели обрывки спокойного разговора. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И вдруг мы услышали, как Дао начал горячо убеждать своего собеседника в том, что тот ошибается, что его ссылки на американские источники смехотворны. Нас позвали сфотографироваться на память. Мы поднялись на террасу. Дао в это время заканчивал фразу. «Убежден, человечество не пойдет на самоуничтожение. Это чистейшее безумие. Только царящее в мире невежество могло породить эти нелепые, основанные на полном незнании законов природы представления об абсолютно безопасных, сверхкомфортабельных атомоубежищах. Как утверждает пресса, достаточно глубокие атомные убежища гарантируют жизнь, заметил корреспондент. Нет, они гарантируют мучительную смерть. Жизнь как таковая исчезнет. Сейчас трудно сказать, как именно это произошло бы в случае глобальной атомной катастрофы. Но планета Земля, той голубой прекрасной планеты, который из космоса восхищался Гагарин, не будет. Но ведь после Хиросимы и Нагасаки жизнь не прекратилась. Там было только две бомбы. А если бы сейчас какому-нибудь сумасшедшему вздумалось взорвать все имеющиеся на Земле атомные бомбы, наша планета разлетелась бы в виде метеоритов, или, в лучшем случае, на ней произошли бы такие климатические изменения, которые сделали бы совершенно невозможной жизнь людей, животных, рыб и даже насекомых. Ледниковая эпоха. После ухода гостя я спросила. «Он тебя огорчил?» Дао махнул рукой. «Мало ли на свете глупостей. Разговоры об атомных убежищах, которые можно сделать совершенно безопасными. Очередная глупость невежественных психопатов». А если их построить на большой глубине и вполне комфортабельными? Это будут комфортабельные скрепы. И, кстати, смерть их обитателей будет намного мучительнее смерти тех, кто погибнет на поверхности Земли. Но все это из области фантастики. Я не верю, что человечество самореквидируется. По-моему, мировых войн больше никогда не будет. Дао даже забыл о том, что у него болит нога. Так взволновала его тема. Таня спросила. «Лев Давидович, значит, войны больше никогда не будет?» «Нет», — убежденно ответил Дао. «Папа», — вступил в разговор Гарик, — «но ты же сам говорил, что когда Альфред Нобель изобрел динамит, он воскликнул. Отныне на Земле никогда не будет войны». Человечество не будет применять столь разрушительную силу для уничтожения друг друга. Дао бросил на сына быстрый взгляд и грустно улыбнулся. Да, конечно, Нобель считал, что с войнами покончено навсегда. Но ты не учитываешь главного. Никакой динамит не может превратить Землю в мертвую планету. Без атмосферы, без воды, в такую же безжизненную, как Луна. Так что войн действительно не будет. Это не подлежит сомнению. «Какая страшная была война!» — вздыхает Таня. «Мне 7 лет было, а я помню, как фашисты сожгли нашу деревню. Подожгли со всех сторон и стояли, смотрели, как горит. Мать взяла на руки 2. Мы с сестрой Марусей сами оделись, а Алеша остался в люльке. Ему 8 месяцев было. Вышли». Я из сеней вернулась. Стенка одна полыхает. Алеша смотрит на огонь и смеется. До этого в холоде жили. А тут жарко. Он и рад. Заметил меня и давай прыгать. Чуть из люльки не выскочил. Взяла я его прямо в простынке и спрятала под шубу. Выскочила на снег. Край неба красный. Увидела мать Алешу. «Что ты?» — плачет. «Сдурела! Ты ж его не дотащишь!» Шли долго.